не только к спасению избрал и призвал нас Бог через веру во Христа, но и к святой жизни. Мы находим подтверждение этому в послании апостола Павла к Ефесянам 1 главы 4 стих. Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. В момент, когда мы получаем спасение, мы получаем одновременно новую жизнь, жизнь Божию, которая дается нам через Святого Духа. Эта новая жизнь должна быть жизнью праведности и святости, ибо это жизнь Христа в нас. Бог не просит нас, верующих, быть чем-то таким, чем Он сам не является. В Ветхом Завете Бог назван Святым Израилевым. Исаия называет Бога Высоким и Превознесенным. Исаия 57 глава, 15 стих. Библия заявляет нам, что святость – это одно из свойств Бога. Поэтому, как пишет апостол Петр, «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1, 15-16. Бог желает, чтобы все верующие вели святую, праведную жизнь, чтобы ничто не нарушало их общения с Ним. Бог свят, но человек грешен, и человек может стать святым и праведным только через веру во Христа, который вознес грехи человека на крест, и через возрастание в вере. Когда мы принимаем спасение и приходим ко Христу, Он становится нашей святостью. Жизнь Христа верующим делает верующего святым в глазах Бога. Павел в послании к верующим Коринфа называет их освященными во Христе Иисусе, призванными святыми. 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих. И именно это освящение выделяет верующих из мира для Бога, когда их жизнь перерождается. Высокий Божий стандарт святости мы видим в послании к Ефесянам, 5 главе, 27 стихе. «Не имеющий пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы был свят и непорочен». Вот как видит Бог всех тех, кто облекся в Его Сына Иисуса Христа, умершего и отдавшего свою жизнь за верующих в Него. Господь Иисус Христос и сегодня восседает одесную Бога, а мы, верующие в Него, посажены на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2:6. Святость – это подражание Христу, следование за Ним во всем. Жизнь самого Бога действует в нас, преобразуя нас по образу и подобию Его Сына, исполненного Духа святости. Каким образом мы, верующие, становимся святыми и праведными? Прежде всего, мы учимся поклоняться Богу в Его святости, как сказано об этом в Писании. «Поклонитесь Господу во благолепии святыни» – Псалом 95:9. Нам бы не хотелось поклоняться чему-то или кому-то, кто не отличается ни совершенством, ни святостью, или кто находится от нас на недосягаемой высоте. Слово Божье показывает нам, как нам продолжать нашу христианскую жизнь, чтобы приближаться к такой святости, какая свойственна Богу. Как мы читаем в Писании, в нас действует Святой Дух, освящая нас, то есть помогая нам возрастать в этой святости. Этот процесс происходит в нас на протяжении всей нашей жизни. Единственная вещь, мешающая нашему постоянному освящению, это есть грех. Между нами и Господом нет никакой другой разделительной преграды. В этом процессе освящения мы также призваны играть определенную роль. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам 7 главе и 1 стихе призывает верующих: «Итак, возлюбленные, очистим себя от всякой скверы плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Павел в послании к Фессалоникийцам проявляет озабоченность по поводу их праведности и святости, которые подвергнутся испытанию, когда Христос возвратится в славе. Это же его озабоченность распространяется и на нас, верующих, любящих Господа, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 13 стих. Даже сейчас Бог готовит своих детей, чтобы они были святы, и чтобы их жизнь была безупречной и благоугодной Богу. Святость верующего связана с работой Святого Духа в нем. Она зависит от Святого Духа и его действия верующим. Но она зависит также от Слова Божьего, которое мы принимаем верою и которому мы с Божьей помощью следуем. Павел вновь говорит об уме Христа, когда пишет послание к Ефесянам: «Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Апостол Петр также побуждает верующих ввиду надвигающихся событий: «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» 2 Петра 3, 11, 12. Как мы сказали выше, святость верующего зависит от глубины его веры. Человеческие дела здесь роли не играют. Во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе и 13 стихе мы читаем: «Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Через нашу веру святость Христа становится нашей святостью. Писание говорит нам: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Колоссянам 2 глава 6 стих. Иными словами, мы обретаем спасение через веру во Христа, и мы освящаемся и становимся святыми и праведными также благодаря вере. Естественно, при этом необходимо, чтобы у верующего было желание познать Бога и Христа такими, какими они есть. Это значит, что ради этого познания мы будем стремиться к постоянному очищению от греха, исповедуя наши грехи перед Господом. Он говорит нам, что Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Святость жизни начинается в момент, когда верующий принимает Иисуса как своего Спасителя. Продолжается она на протяжении всей жизни верующего, потому что именно такими святыми и праведными видит нас Бог в Своем Сыне. Это верно с точки зрения нашей позиции перед Богом. Павел в своих посланиях к различным церквям, существовавшим в его время, обращается к верующим как освященным, святым братьям или святым. И именно такими нас и видит Бог, когда Он благословляет Своих детей и проявляет о них заботу. Именно это Он желает для каждого верующего в его каждодневной жизни. Святость в жизни – это покорность Богу в делах великих и малых. Бог и Христос будут возрастать в нас по мере того, как мы все больше и больше отдаем себя им. Сами в себе мы не имеем силы для того, чтобы стать праведными и святыми, но Бог дает нам эти силы, как мы читаем об этом в послании к Филиппийцам 2:13. «Потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению». Человек, однако, не может быть совершенно святым в своей жизни здесь, на этой земле, хотя Библия и пользуется такими терминами, как «святой», «человек Божий» и так далее. Позвольте мне напомнить вам еще раз, что Господь Иисус Христос Сам наша святость, и что Он наделяет нас Своею святостью. Все верующие могут обладать святостью в своей жизни в той мере, в какой они имеют в своем сердце Бога или Господа Иисуса Христа. Аминь.